«Не сомневаюсь, мистер Уизли. Эх, а она тут зачем? Они сделали что-то с этим по Максом. Вы все узнаете, мистер Уизли. Эх, но...» «Помолчите, мистер Уизли, или я буду вынуждена применить к вам силенция. Эх, так мы и дошли до горгульи, что уже открыло проход на лестницу, и поднялись в кабинет директора. МакГонагалл предусмотрительно придержала дверь. Прошел, еле слышно шепнул я, а профессор почти незаметно кивнула. В это вечернее время кабинет был освещен мягким желтым светом, создавая приятное ощущение уюта и комфорта. Дамблдор стоял, опершись о свой стол, а вокруг, на креслах, диванах и стульях восседала большая толпа народа. Мадам Максим сидела в отдельном кресле и оберегающе приобнимала за плечо милую 11-летнюю на вид девочку, так похожую на Флёр как лицом, так и длинными волосами теплого светлого оттенка. Рядом стояла еще одна девушка из французской делегации. Именно с этой брюнеткой ходил на бал Крам. Должен отметить, что губа у него не дура, и девушка эта в своей лиловой форме выглядела довольно женственно и притягательно, но без излишеств. В который раз заметил, что наша школьная форма словно создана, чтобы не показать вообще ничего в девушке. Был тут и Каркаров в коричневом пальто и шапке. Вот не жарко, а Люда Бэгмин чуть ли не подпрыгивал на месте от желания все и всем скорее рассказать. Вместо Крауча-старшего в стороне стоял Перси Уизли, и вид имел строгий, в каждой детали гардероба педантичный, до сих пор носит какой-то очередной колпак, ведь так положено. В тени на стуле сидел псевдогрюм, постукивая протезом о пол и опираясь на посох. Его искусственный глаз тут же меня нашел, но вида тот не подавал. В другом темном углу стоял профессор Снейп, а рядом с ним на кресле сидела мадам Помфри, поглядывая на собравшихся детей с беспокойством. «А, мисс Грейнджер, мистер Уизли!» — радостно вскинул руки в стороны Дамблдор. «Проходите, присаживайтесь». Рукой директор указал на два свободных кресла, рядом с которыми на другом похожем сидел профессор Флитвик. Рон буквально задеревенел от такой компании волшебников и на негнущихся ногах проследовал до предложенного места, бледный и взволнованный. «Добрый вечер», — не забыла поприветствовать всех Гермиона и получила кивок в ответ от всех, кроме Каркарова. Тот лишь глянул с неприязнью, да фыркнул еле слышно. МакГонагалл встала за спинками кресел своих учеников, а я попытался занять такую позицию, чтобы все видеть. «Итак, раз все мы здесь собрались, пора бы и приступить». Дамблдор отошел от своего стола. «Дорогие дети, наши великолепные организаторы в лице сотрудников Министерства магии избрали вас на роль украденной драгоценности для наших чемпионов». «Что?» — не сдержался Рон, вызвав на себя недовольные взгляды всех присутствующих. Парень тут же смутился, покраснел и уставился на носки ботинок. «Да, мистер Уизли», — спокойно улыбнулся ему Дамблдор. «Именно так. Для исполнения этой роли от вас практически ничего не требуется». Некоторое время все молчали, лишь Фаукс курлыкнул у себя на насесте. «Вам знакомы чары стазиса?» Ученики отрицательно мотнули головами, кроме Гермионы и старшей француженки. «Именно эти чары будут наложены на вас. Вы ничего не почувствуете, словно моргнете, а в следующий миг очнетесь на берегу озера. Не стоит волноваться и беспокоиться. Все мыслимые и немыслимые меры безопасности продуманы и будут соблюдены. А теперь я хотел бы попросить вас, мадам Максим, рассказать вкратце юной мисс Делакур о чарах и унять возможные волнения девочки. Вам, мадемуазель Дюбуа, такие разъяснения ни к чему». «Уи, мсье Дамблдор», — с улыбкой кивнула брюнетка. «Минерва, будь добра, объясни мисс Грейнджер и мистеру Уизли». МакГонагалл кивнула, а Гермиона жестом показала, что в объяснениях не нуждается, потому профессор начала тихо что-то говорить Рону, а тот кивал, как болванчик. «Пока уважаемые мадам Максим и профессор МакГонагалл ведут инструктаж, я хотел бы попросить нашего мастера зельеварения и медиведьму мадам Помфри осмотреть детей на предмет противопоказаний и возможных дополнений к чарам». Снейп без особого желания вышел из тени и первой целью наметил француженку. Мадам Помфри же направилась к Гермионе. Так они и прошли от одного до другого, совершая взмахи палочкой. «Все прекрасно. Здоровы», — коротко отвечал профессор Снейп. «Зелье не употребляли». «Я согласна с профессором», — кивнула мадам Помфри, и они вернулись на свои места. «Только я не понимаю», — недовольно заговорил Каркаров. «Зачем здесь я? Вы и представители министерства из числа судей здесь для простой вещи», — улыбнулся Дамблдор. «Чтобы у вас не возникло никаких сомнений как в качестве и безопасности, так и в честности процесса. ТЦ». Каркаров отвернулся к окну, но в темноте рассматривать было нечего. «Итак, дети», — Дамблдор внимательно и по-доброму посмотрел на похищенных. «Сейчас я лично, под свою ответственность, наложу на вас чары стазиса, а после остальные судьи убедятся в корректности и правильности чар. С кого начнем?» «Давайте с меня, директор», — смело кивнула Гермиона. «Хорошо, мисс Грингер». Дамблдор подошел к собравшейся вставать Гермионе и отрицательным жестом попросил остаться в сидячем положении. «Позвольте, мисс Грингер, рассказать вам небольшой трюк. Думаю, и другим это будет полезно. Велик шанс, что очнетесь вы в воде. Чтобы первые секунды не паниковать, вы сейчас представите, как плывете пасмурным утром в холодной воде. Не очень приятно, вокруг сырость и влага, шум легких волн, а до слуха доносится гомон толпы на трибунах неподалеку». Закрывшая глаза Гермиона явно представила это, а директор бесшумным движением палочки провел вдоль тела девушки, и та обмякла. «Вот и все», — заговорил он. «Теперь, когда мисс Грингер очнется, для нее не будет большой неожиданностью вода, утро и шум. Мистер Уизли?» «Да, вы слышали, что я говорил?» «Да-да, директор», — закивал Рон, а я краем глаза подметил Снейпа, прикрывшего глаза то ли от стыда, то ли еще чего. «Тогда чего же вы ждете?» Рон закрыл глаза и как-то даже сосредоточенно зажмурился, а через десяток секунд кивнул и поежился. Именно в этот момент Дамблдор провел вдоль него волшебной палочкой, и парень обмяк на кресле. «Кто следующий?» «Мисс Делакур?» «Мисс Дюбуа?» «Я». Храбро шагнула вперед маленькая Вейла, тут же смутившись под улыбкой нескольких человек. «Иди сюда, Габриэль». Мадам Максим усадила девочку себе на колени, и Габриэль, поерзав, устроилась поудобнее, поскорее закрыв глаза. Только Дамблдор подошел, как девочка кивнула, а ее жест повторила мадам Максим. Дамблдор заколдовал ее, а девочку аккуратно держала директор Шармбатона. «Позвольте предложить вам присесть, мадемуазель», — улыбнулся Дамблдор старшей француженке, жестом создавая уютное кресло рядом с ней. «Мерси», — кивнула та и села, прикрыв глаза. Через десяток секунд и она находилась в стазисе. «Итак, господа, проверяем». Проверка чар не заняла и пары минут, хотя волшебники немного шумели и переговаривались, проводя диагностику. Только Грюм все продолжал сидеть на своем месте и внимательно следить за обстановкой. Когда все во всем убедились, Людобыгмин озвучил меры безопасности, проверил наличие экстренных портключей, а их настройку и функционал проверили все остальные. «В таком случае, пора отправиться в подготовленную для дальнейших подготовительных процедур палатку на берегу озера». Вся компания отправилась на выход из кабинета, левитируя магией похищенных. На спуске из кабинета они наложили на себя чары невидимости и таким вот составом отправились по коридорам. Еще минуту до меня доносились разговоры о том, что сотрудники министерства и прочие причастные сейчас ведут окончательные переговоры с русалками, о различных мерах и прочее. Все действительно оказалось не так плохо и довольно безопасно, даже безопаснее прошлых лет, а различные знания в магии позволили мне в этом увериться. Да и в любом случае Дамблдору категорически невыгодно подвергать учеников, даже не чемпионов, опасности на этом турнире. На кону репутация не только его, но и школы. Мимо бежала белая кошка, но решила, что оставлять меня без внимания нельзя. Глянула голубыми глазами прямо мне в глаза. «Что же это за чары, которые видят все, кому не лень?» Кошка тут же перекинулась в леди Гринграсс, одетую в свой уже привычный мне кожано-непонятный походный костюм. Почти белая толстая коса волос на этот раз была перекинута через левое плечо. «Не переживай», — улыбнулась она, — «все с Гермионой будет отлично. Ты даже не представляешь, как сильно проработали безопасность этого тура. Ребятишки еще никогда не были в большей безопасности, пусть со стороны так и не кажется». При этом леди Гринграсс смотрела на меня, но я-то все еще невидимый. Глупо дальше поддерживать чары, потому я их попросту развеял. А если кто-то из чемпионов решит применить трансфигурацию на них, для простоты транспортировки, вероятность этого почти нулевая. Для начала, трансфигурация через палочку в воде почти невозможна, вода слишком плотная и чары упираются в нее. Во-вторых, чары стазиса проходят на шестом курсе у нас и в Шармбатоне, и на пятом в Дурмстранге. Это одни из немногих чар, позволяющих находиться живому под водой, пусть и в таком вот состоянии. Плюс, их эффект очевиден, тело выглядит почти мертвым, но живым. Они разберутся сразу. А Поттер, думаешь, юный мистер Поттер способен на трансфигурацию человека? Эта тема, помимо того, что проходится на шестом и седьмом курсах, так еще и требует очень мощного базиса в этом предмете. Да, Гарри похвастать каким-либо базисом вообще не может. Он даже до сих пор загадку отказывается отгадывать по моей наводке. Это его проблемы. Лучше иди выспись. Вы правы. Кстати, у похищенных заберут палочки? Нет, разумеется. Ясно. Спокойной ночи. К моему удивлению, заснул я быстро, а спал спокойно. Проснувшись, как и всегда, в 6 утра, провел зарядку и стандартный комплекс физических упражнений, отогнав усталость плотным завтраком на кухне Хогвартса. План по проведению турнира у меня уже был, потому я отправился в душ, а после приоделся в свой костюм в стиле Грифса. Даже шарфик взял, хотя правильнее называть его кашне. Раннее утро, пасмурно и холодно, но снега нет. Сколько уже живу в Англии, никак не привыкну к тому, что снег зимой – роскошь и праздник. Конечно, так не везде, но тем не менее. Вышел я буквально за 10 минут до начала, и по дороге к озеру мне никто не попался, все, судя по всему, уже были там. Стоило только показаться ровной водной глади, темная и мрачная из-за свинцового неба над головой, как глаза сразу уцепились за большие трибуны у причала. Действительно большие трибуны, и сейчас там, если не весь Хогвартс, то большая его часть, но и различных гостей там немало. Отдельно выделялась трибуна судей. Она была как бы посередине всей большой трибуны и отличалась позолоченным навесом, а над всей остальной был навес бордовый. У причала уже стояла Флёр в голубом подобии костюма ныряльщика. Фигуру он почти не скрывал, потому большая часть мужской половины зрителей с большим интересом рассматривали девушку. Ну да, нечастое зрелище в консервативной магической Англии. Рядом разминался Крам в облегающих красных шортах и майке. Поттера пока не было видно. Я приветственно кивнул судьям и подошел к другим чемпионам. Утро бодрое, господа. Крам молча кивнул, а Флёр смотрела на меня напряженно и с укором. Как ты можешь улыбаться, когда там догоги и нам люди? В первый же день мы разгадали загадку и просчитали весь второй тур, вплоть до используемых заклинаний. Если что, пленники под стазисом, так что без трансфигурации. Крам кивнул, мол, понял-принял, а Флёр лишь досадливо поджала губки. К нам направился обеспокоенный Людо Бэгмин, но не успел дойти. Толпа на трибунах загудела пуще прежнего, глядя на тропинку до Хогвартса, по которой сломя голову несся взъерошенный и растрепанный Поттер в школьной форме. Сбоку от него весело подпрыгивая и то и дело пытаясь что-то рассказать бежал домовик. До ужаса нелепый, в жилетке и зеленых шортиках, с оранжевым галстуком, и как вишенка на торте, в праздничном колпаке конусе яркого красного цвета. Эта картина была настолько нелепая, что я не удержался от смеха, в мыслях пытаясь вспомнить, а были ли те обстоятельства, при которых освободили Добби, и как это было провернуто. Дневник-то у директора остался. Но, разве это важно? Поттер наверняка нашел способ досадить моему покойному горе папаше, чтоб ему на том свете икалось. Отвлекшись на миг от событий вокруг, я не заметил, как взмыленный и запыхавшийся Поттер добрался до нас, а Людо Бэгмин с заботой вокруг него кудахтал. Ряженый домовик успел исчезнуть, всунув Гарри горсть темных водорослей. Понятно, в общем, героя всея Англии не оставили без помощи. Убедившись, что Поттер готов, Бэгмин быстренько потопал до судейской трибуны и, зайдя на свое место, приложил палочку к горлу, произнося «Сонорус», его голос тут же разнесся по округе. «Ну, что ж, наши участники готовы ко второму испытанию. Начнем по моему свистку. За час они должны найти то, что у них отобрали. Итак, на счет три. Раз, два, три». Крам бодро побежал в озеро, при помощи палочки на ходу начав трансфигурацию верхней половины туловища. Окончательные черты были еще не ясны, но болгарин засунул палочку в ножны на ноге и нырнул в воду. Флёр наколдовала заклинание головного пузыря и также в спешке отправилась в плавание. Поттер даже не раздевался особо, так, мантию скинул до ботинки с носками, попутно заживав горсть водорослей. Так и пошел в воду, и чем дальше он шел, тем чаще раздавались смешки от зрителей и разного рода роптания. Перед зрителями, кстати, висели четыре больших круга словно из воды, на поверхности которых можно было разглядеть пусть и полупрозрачную, но картинку о происходящем с чемпионами. Кто оператор? Мотнув головой, заметил прозрачный силуэт похожего на пикси существа, бодро и бесшумно летающего рядом. Уверен почти на все сто, что это дело рук леди Гринграсс. Создать небольшого голема и зачаровать эти пленки с изображением вполне могло быть ее идеей. Или еще кого, но реализация оператора точно ее. Пожав плечами, подобрал на берегу 6 камней и постоянной трансфигурацией превратив в простые каменные колечки, начал их зачаровывать в качестве личных портключей. 6, ибо запас карман не тянет, а пригодиться могут. Личных, а правильнее сказать, одиночных, так как это дает максимально стабильное перемещение. Пока водил над получившимися колечками палочкой, вызывая своим якобы бездействием роптание и насмешки толпы уже в мою сторону, размышлял над простым вопросом, почему принцип перемещения как в портключении используется в качестве заклинания, ведь это далеко не аппарация, а этакое варп-перемещение, даже описание похоже. Если аппарация создает прокол в пространстве между двумя его точками, протягивая через прокол волшебника, то портключ заключает волшебника в этакий овал, отделяя того от остального пространства и двигая сквозь оное, не встречая препятствий. Гарри уже стоял по пояс в воде и заскреб пальцами по шее, почти тут же рухнув в воду, а невидимый голем нырнул за ним, показывая на экране до нельзя удивленного своими преобразованиями Поттера. Теперь у него там перепонки между пальцев, да и ступни немного удлинились, превратившись в подобие плавников. Зрители на трибунах ахнули и переключили внимание на меня, все еще стоящего в одеждах. «Чего же ждет Макс Найт?» – раздавался голос Бэгмина, с азартом комментирующего происходящее. Отвлекшись от зачарования колец, я прислонил палочку к горлу и наколдовал Сонорус. «Так с собой ничего кроме палочки нельзя брать», – посмотрел я на судейскую трибуну. «Вот и зачаровываю все на ходу. Акция – не наш стиль. На грамотное и правильное зачарование у меня ушло 15 минут». Попутно я поглядывал на экраны, наблюдая за действиями других чемпионов. Бэгмин накалял обстановку, восхищался умением Крама в частичной трансфигурации, ведь болгарин превратил часть себя в акулу, довольно бодро плавая возле дна и отстреливаясь от Гринделау, то и дело выскакивающих из водорослей. Крам бы победил, вот только, какая незадача, у акул плохой слух, а карту дна озера в библиотеке он, похоже, не изучал. В общем, плывет не пойми куда. Флёр умудрилась попасть в жесткую ловушку Гринделау, и те сильно ее поколотили, так сказать. Эти черти любят кусать, пить кровь и просто всячески издеваться над жертвой, а бедная Вейла, похоже, не разучивала особенности заклинаний под водой, за что и поплатилась, оказавшись практически беззащитной. Да и плавала она не очень. Девушка она довольно умная, но вот конкретно в данной ситуации мне в голову пришла шутка из прошлой жизни. Стоит у зеркала маленькая девочка-блондинка, вся опечаленная, и приговаривает. Что же наделала? Ой, что же наделала? Дура я дура. Но вот она рассмотрела себя в зеркале, утерла невидимую слезу и улыбнулась. Зато красивая. Поттер же плыл одним из лучших, а уж как отделался от Гринделау. Чарами искр, превратившихся под водой в горячие струи. Можно было подумать, что именно это он и планировал. Закончив создавать портключи, положил эти кольца в застегивающийся внутренний карман пальто. К сожалению, в который раз заговорил неумолкающий Бэгмин. Мадемуазель Делакур, чемпионка Шармбатона, выбывает и больше не может принимать участие в этом туре. Где-то метрах в 700 от берега, с одной из незамеченных мною ранее 4 лодок на озере, в воду спрыгнули 2 волшебника, и не прошло и минуты, как они вернулись на борт, держа под руки немного окровавленную и порезанную Флёр. 2 другие лодки плыли в разных направлениях, и мне кажется, они готовятся эвакуировать чемпионов в любой момент. Другая, 4-я лодка, тоже плавала туда-сюда, но похоже, они попросту ждали меня, чтобы держаться надо мною на поверхности. Наколдовав на себя заклинание кошачьего глаза для лучшего зрения под водой, резко ушел в боевую трансгрессию, взметнувшись в небо черным дымом и с огромной скоростью устремившись к тому месту, где под водой располагается город русалок. Невероятно! Донесся мне вслед усиленный чарами голос Бэгмина. Полноценная трансгрессия в столь юном возрасте. Посмотрите, какая скорость! Невидимый голем не отставал, и могу поспорить, что на круглой пленке экрана зрители могли видеть довольно впечатляющий полет черного сгустка, в котором порою проступали мои черты. За 10-15 секунд я добрался до нужной точки и без раздумий направился в воду. Неужели подводная трансгрессия? Даже здесь, где-то в километре от берега, до меня донесся голос Бэгмина. Хотя, чему я удивляюсь, над поверхностью воды звук разносится намного дальше. Перемещение в трансгрессии под водой дезориентировало еще больше, чем в обычном пространстве, ведь если на поверхности есть небо, земля – деревья там растут вверх, как и общее направление архитектуры, то под водой. Под водой все иначе, а плывущая рыбка вовсе не обязана располагаться горизонтально поверхности. Обзорное зрение здесь немного выбивало из равновесия, но я нашел ориентир. Темная часть полусферы обзора указывает на дно, а светлая – на поверхность. Правда, на очень большой глубине такое не прокатит из-за отсутствия света, но и Черное озеро, не Байкал. Тут максимальная глубина около 200 метров, а вода довольно чистая. Довольно быстро погружаясь, попутно используя магический аналог эхолота, я добрался до дна практически у самого города русалок. Если волшебники еще были более-менее привычны к черному дыму трансгрессии, то бедные русалки при виде меня резко начинали переживать за свое благополучие, прячась в каменных домиках, покрытых илом и водорослями. Правда, природное любопытство вынуждало выглядывать изо всех щелей и смотреть. Сами русалки и тритоны вовсе не красавицы из фильмов, а этакая рыбьеголовая помесь человека с дельфином. У них тут на дне было свое сельское хозяйство, прирученные черти и прочая живность, целые фермы водорослей разных видов, да и с инструментами проблем у них не было. Вообще, довольно разумная раса. Очень быстро я добрался до площади посреди города русалок, в центре которой возвышался огромный памятник тритону с копьем. К его вздымающемуся хвосту были привязаны водорослями все четверо похищенных, а вокруг плавало множество русалок и тритонов с копьями, напевая песню из яйца. Вообще, ее я услышал довольно давно, ведь акустические вибрации пространства отлично передаются как из трансгрессии, заставляя голос волшебника звучать громко и четко, так и внутрь, позволяя волшебнику слышать. При виде меня в образе сгустка дыма, водные обитатели проявили беспокойство, но самое главное, русалка с короной из кораллов парой звуков всех успокоила. Похоже, она знакома с таким методом перемещения волшебников. Я беспрепятственно добрался до Гермионы и, вынув из нагрудного кармана одно из самодельных колец портключей, материализовал руку с ним, надевая его девушке на палец. Село идеально. Достав палочку, направил на кольцо. «Вектис Портус», — произнес я команду на бесконтактную активацию артефакта, и девушка исчезла, забрав с собой немного воды. Следом я направился к маленькой вейле, но пара русалок попыталась преградить мне путь. «Только одного, за ней не придут. Я ее забираю», — коротко ответил я, но, похоже, не убедил русалок. Те пытались меня схватить, но это глупая и бесполезная затея. Тогда они попросту обступили Габриэль, не давая мне надеть на девушку кольцо. «Я ее тут не оставлю», — решил я выполнить трюк Поттера с дополнительными баллами за моральные качества. Слова опять же не подействовали, поэтому я навел на русалок палочку, заставив сиять ее кончик, признак начальной активации редукта. Под водой в таком состоянии оно создает низкочастотную вибрацию, а полная активация вызывает направленную ударную волну. Само собой, я бы не стал ее активировать, но русалки хоть и разумны, но не блещут высоким интеллектом, больше подчиняясь инстинктам. Тут я сыграл на низкочастотной вибрации, вызывающей страх, и на страхе перед волшебником. Они прекрасно понимают опасность палочки. Русалки нехотя расступились, а я надел на палец Габриэль колечко поменьше, отправив ее на берег. Заклинание эхолота показало приближение двух существ, предположительно волшебников. Первый был ближе, но плыл медленно, а второй дальше, но плыл быстрее и был массивнее. Хаем, Поттер и Крам почти добрались. Повисев в образе дыма еще немного, дождался появления Поттера. Тот выглядел не очень, в школьной форме, слегка потрепанный, с жабрами на шее, перепонками между пальцев и немного удлинившимися ступнями. Парень на миг впал в ступор при виде меня и навел палочку. «Не тупи и бери своего рыжего». Мой голос звучал четко, ведь передавался чистыми вибрациями. До Поттера дошло, что я не какой-то там злой дух, и парень бодро подплыл к Рону, пытаясь развязать водоросли. Не получилось. Парень опустился на дно площади, подобрав оброненное одним из тритонов копье. Вернувшись, он начал пилить водоросль, но та не поддавалась. «Что за бездарь?» – вслух подумал я, наводя палочку на эту самую водоросль. Экспульса. Взрывное, казалось бы, заклинание, вызвало вовсе не взрыв, а плотный и острый водяной серп, разрезавший водоросль. Поттер кивнул и подхватил Рона одной рукой, с вопросом глядя на меня и на оставшуюся француженку. «Крам уже близко», — ответил я на невысказанный вопрос. Как по заказу, из мутной у дна воды, на большой скорости вынырнул болгарин, туловище которого выше груди переходило в голову акулы с жабрами. Он быстро доплыл до француженки и притормозил, не с его формой рвать зубами водоросль, а заклинания применять он не спешит, наверняка зная о других их свойствах под водой, но не зная нужного. Надо помочь. Наведя палочку на водоросль, удерживавшую француженку, я вновь запустил экспульса. Крам показал мне большой палец и, схватив рукой за талию девушку, быстро поплыл прочь. Я же ускорился на максимум, двигаясь к поверхности. Как только оказался на воздухе, тут же ускорился еще больше, да так, что далекий берег с трибуной приближался с каждой секундой быстрее. Приземлился точно рядом с уже высушившей себя и ожидавшей меня Гермионой. «Ты первый!» Девушка радостно бросилась меня обнимать, даже не дождавшись, пока развеется и без того быстро исчезавший черный дым. А то, с улыбкой обнял ее в ответ, и в этот момент трибуны разразились аплодисментами. Рядом суетилась мадам Помфри и колдомедики в желтых мантиях, помогая восстановиться Флёр, обнимавшая сестру. При виде меня, замотанная в большое белое покрывало, Флёр тут же отпустила сестру и подбежала ко мне. «Ты спас ее», — совершенно счастливым и немного шокированным лицом выдала Вейла, попутно на эмоциях шибанув шармом так, что один из колдомедиков запутался в собственных ногах и упал на мелкие камни берега. Но упал он так, чтобы видеть Флёр. Гермиона совершила тактическую ошибку, отстранившись, а Вейла и воспользовалась этим. «Ты спас мою сестгёнку». Флёр быстро-быстро положила свои руки мне на плечи и не менее быстро расцеловала в обе щеки. «Спасибо большое, не стоит», — чуть улыбнулся я в ответ. «Ну это уже наглость», — возмутилась Гермиона и, развернув меня к себе, привстала на носочки и поцеловала в губы. Так же невесомо и легко, как и прежде, но все-таки чуть дольше, хоть и без пошлостей. Зрители зааплодировали еще громче, а ничего не стесняющиеся близнецы запустили несколько своих фирменных фейерверков, при этом громко улюлюкая. «Пойдем, подождем остальных», Гермиона взяла меня за руку и повела к свободным креслам рядом с незамеченной мною ранее палаткой, стоявшей вплотную к трибунам. Стоило нам только сесть и закутаться в плед, а Гермиона еще и шапку натянула, как предупредительный сотрудник министерства с улыбкой подал нам по большой кружке исходящего паром горячего шоколада. «Прям гордость за родную школу берет», — с улыбкой похвалил меня мужик. «Так держать, парень». Сотрудник пошел по своим делам, а мы, словно воробьи, пристроились поплотнее друг к другу, потихоньку попивая шоколад. Зрители уже немного успокоились и сосредоточились на оставшихся двух круглых экранах в воздухе, громко споря, кто же придет следующим, Крам или Поттер. Так как Гарри не пришлось ждать слишком долго других участников под водой, то и действие жабросли еще не кончилось, и тот мог плыть довольно быстро. В общем, действительно была интрига. Понравилось? С хитринкой в глазах глянула на меня Гермиона. Что именно? Не пытайся казаться глупее. Я Флёр, совру, если скажу, что нет, но также совру, если скажу, что да. На секунду я задумался о том, как я на самом деле отнесся к этому инциденту. Безусловно, приятно, когда тебя без всякого сексуального контекста и вполне заслуженно целует девушка в щеку. Главное в этом что? Не надумать себе лишнего. Все-таки надумыванием страдают порой не только девушки. Гермиона легонько ткнула меня локтем в бок и, прижавшись плотнее, уставилась в ожидании более развернутого ответа. Ну, я и поведал ей свои мысли по этому поводу. «Сердишься? Самую малость, и не на тебя», — кивнула девушка. «Крам!» — заорал кто-то с трибун, вынуждая и нас обратить внимание на происходящее. Оказалось, что следующим на берег прибыл именно Крам. К чести спасаемой француженки я должен отметить, что она активно и умело гребла, помогая болгарскому чемпиону. К ним навстречу поспешили колдомедики и сотрудники министерства, дабы обследовать и завизировать время возвращения на берег. Зрители всячески выражали свою поддержку. «Эй, Макс!» — раздался голос сверху трибун, рядом с которыми мы сидели. Подняв взгляд кверху, обнаружил улыбающихся и довольных Дина и Симуса в шапках и шарфах. «Отлично справились!» Парни с улыбкой помахали нам рукой. «Да не толкайся ты там!» Резко обернулся Симус. «Что за грубияны, словно на сельской ярмарке?» Парни скрылись с глаз, а мы продолжили наблюдать за событиями. Пока волшебники приводили в порядок Крама и француженку, к берегу уже в нормальном виде добрался Гарри с Роном. Они выбрались в обнимку из воды и повалились на камни. Само собой, к ним тоже кинулись волшебники, чтобы не приведи старик, герой Англии не помер. Забавно было и то, что как за последними возвращающимися, за Гарри и Роном плыли тритоны с вилами и копьями, довольно неприятным на суше голосом, распевая какие-то свои марши или гимны, в общем, что-то походно-ободрительное. Судьи вышли из-за своих трибун и спустились к выбравшимся чемпионам, устраивая там различную суету. Не удержались и некоторые ученики, желая поскорее оказаться поближе к участникам турнира. Спустились и несколько взрослых волшебников. Читу Делакур я узнал сразу, хотя раньше не видел. Рядом с коренастым полным мужичком шла красивая статная блондинка, от которой совсем-совсем слегка веяло шармом. Ровно настолько, чтобы не оставлять ее без внимания, но и не заострять оное на женщине. Каким-то образом вся эта суета стянулась к палатке, рядом с которой мы сидели, но при этом Дамблдор умудрился своими лидерскими жестами привести толпу так, чтобы с трибун было видно все и всем. Забавным я посчитал и то, что директор оставил толпу бурлить, быстренько направившись к уже виденной мною русалке с короной, что наполовину вылезла на сушу. Они поговорили о чем-то, хотя слышалось это как простой скрип. Покивав полученной информацией и распрощавшись с русалкой, Дамблдор направился к судьям, а водные жители – обратно на дно. Лично меня забавляло, какую суету развернули вокруг Крама, Гарри и Флёр. И это всего в десятке метров от нас, сидящих на диване, закутанных в плед и спокойно попивающих никак не остывающий шоколад. Внезапно раздался усиленный магией голос Люда Бэгмина, заставляя некоторых вздрогнуть, а остальных просто обратить внимание. «Дамы и господа, все мы прекрасно видели все происходившее, но не слышали. Предводительница русалок и тритонов поведала нам, о чем были те редкие диалоги на дне озера. Напоминаю, что действия чемпионов оцениваются по 50-бальной шкале». Итак, Людобыгмин взял в руки пергамент, где судьи уже отметили свои решения. Мисс Флёр Делакур продемонстрировала замечательное владение заклинанием головного пузыря и прочих чар, но на нее напали Гриндиллоу, и она не сумела спасти своего пленника. Мы решили поставить ей 25 очков, на трибунах захлопали. «Я недостойна», в шуме мы с трудом услышали ее слова, хотя стояла она не так уж и далеко. Мистер Максимилиан Найт показал великолепное владение боевой трансгрессией, в том числе и более сложной ее версией для перемещения в воде. Для спасения пленника он проявил смекалку, знание допустимых мер перемещения людей под чарами стазиса и очень хорошие навыки в создании личных портключей. Помимо прочего, он не бросил в беде заложника мисс Делакур и, рискуя временем в личном зачете, дождался остальных чемпионов, не желая бросать заложников на произвол судьбы. При этом его заложник, как и он сам, прибыли назад первыми и в установленные сроки. За проявленные навыки и личные качества мы ставим мистеру Найту высший балл – 50 очков. Трибуны разразились овациями, а Гермиона с улыбкой быстро поцеловала меня в щеку, тут же еще сильнее укутавшись в плед и прижавшись к моему боку. Мистер Крам продемонстрировал неполное превращение, что, впрочем, не помешало ему выполнить задание, и он вернулся вторым. Его оценка – 40 очков. Краем глаза я подметил буквально надувшегося от гордости Каркарова, будто он лично достиг такого вот совершенства. «Мистер Гарри Поттер с успехом воспользовался жабраслями», – продолжал Людобыгмин. «Он успешно добрался и спас своего заложника, однако пришел последним. Мы решили присудить ему 35 очков». Зрители не поскупились на овации для Гарри. Дождавшись, когда толпа на трибунах немного успокоится, Бэгмин продолжил. Третье и последнее испытание состоится на закате 24 июня. За месяц до этого чемпионом турнира объявит, что это будет за испытание. Благодарю вас всех, что поддержали наших чемпионов. После недолгих сборов чемпионы со своими пленными отдельно от всех компаний и в сопровождении директоров и мадам Помфри отправились в замок. Некоторые были все еще мокрыми, но даже Гермиона не пыталась проявить доброту и высушить, отчаянно зевая. По ее времени сейчас самое то, чтобы отправиться спать. Именно это я ей и предложил. «Нет», — помотала головой девушка. «Лучше сейчас я приму бодрящее зелье и дотяну до вечера, чем начну сбивать себе режим дневным сном. Как знаешь, вместе с чемпионами мы добрались до больничного крыла, где мадам Помфри с коллегами более тщательно всех обследовали, напоили зельями нуждающихся, и на радость всех причастных, никому не потребовалось оставаться для лечения». Ведь, как узнали даже иностранные гости, еще никто не покинул наше больничное крыло больным. После благополучного спасения всех похищенных, состоялся довольно неплохой пир. Нечто среднее между воскресным, когда еда несколько разнообразней, и праздничным, когда съесть все решительно невозможно. Однако хорошее настроение ученикам было подпорчено объявлением, что оставшиеся уроки никто не отменял, и после столь приятного ланча все отправились на занятия. Я не стал исключением, спустившись в тайную комнату. Дельфина, как и всегда, сидела за своим столом, составляя какие-то таблицы и графики. «Ты молодец», — похвалила меня леди Гринграсс, стоило только зайти в палатку. «Хотя и испытание довольно легкое, но это с моей точки зрения. Сам как считаешь?» — думаю, улыбнулся я, присаживаясь за свой стол. «Не имея я некоторых специфических знаний, пришлось бы как Поттеру глотать жабросли. Это всяко лучше головного пузыря и неполной трансфигурации тела. Там и плаваешь нормально, и дышишь свободно, и зрение становится подходящим для водной среды». «Это правда», — кивнула Дельфина. «Интересно, кто посоветовал ему такое средство?» «Думаю, Невилл Лонгботтом. Он очень хорошо ладит с растениями, любит их, обладает энциклопедическими знаниями в гербологии. В общем, если кто и мог посоветовать, то это он, возможно. А возможно и его кто-то натолкнул на эту мысль, подсунул книгу новую, завлекательную, или показал что-то интересное. Ты же не ходишь на занятия и не знаешь, как преподаватели ловко корректируют программу, стараясь дать полезный для участников материал. Возможно, все, кроме Снипа. Он старается просто сжить всех учеников со света. У каждого свои методики. Возможно, Северус хочет выработать повышенную стрессоустойчивость, ведь зельевар не должен отвлекаться ни на что, даже если у виска летают авады. Начав разбирать книги и записи на своем столе, задался очевидным вопросом. Какая дальше программа по обучению? А разве что-то изменилось? Трансфигурация, Макс, трансфигурация. В конце года устрою тебе экзамен и посмотрю, как далеко ты зайдешь в изучении этой дисциплины. А потом, колдомедицина с анатомией и физиологией. Да-да, я знаю не только подобные слова, но и предметы. Гильдия магической медицины 40 лет назад постановила обязательное изучение магловских медицинских дисциплин в связи с их прогрессом. Сейчас, кстати, в Венесуэле будет проходить конференция по магической интерпретации генома человека и прочих волшебных созданий. Так что с 1 по 10 марта меня здесь не будет. О, наверняка там будет что-то интересное. А мне можно? Нет, к сожалению. Туда допускаются дипломированные колдомедики и практикующие специалисты в области колдомедицины и химерологии, рангом выше старшего подмастерья. Старшего – это для тех, кто не блещет талантом, но берет упорством, тратя время. Нужно же как-то стимулировать их к дальнейшей деятельности, вот и придумали ранги внутри рангов. Экзамены, практика, ничего особо нового. Не переживай, можете отдохнуть с Гермионой. Тем более как раз будет запланирован внеочередной поход в Хагсмит. В оставшемся полугодии их будет больше. Кстати, а можно поинтересоваться насчет Поттера и его шрама? Попробуй. КХМ непривычно, когда со мною разговаривают в моей же манере. Дельфина лишь улыбнулась. Так что там со шрамом и крестражами? Я бы не хотела, чтобы ты знал о таких вещах, но раз уж ты оказался посвящен. Дельфина откинулась на спинку кресла, сложив руки вместе. Оказалось удивительным узнать, что юный мистер Поттер является крестражем, но не полноценным. Очень жаль, что у директора из-за его репутации нет нормальных знакомых некромантов. А вы, мы лишь оказали друг другу незначительные услуги. Это распространенная практика в волшебном мире, так что тебе следует привыкнуть. В общем, только лорд Гарри является крестражем с физической точки зрения. Если бы директор мог своевременно проконсультироваться у сведущего в этих вопросах волшебника, то можно было бы удалить участок кожи и немного кости, восстановить зельями, и мальчик был бы полностью здоров. Однако на данный момент образовались прочные узы между душой Гарри и осколком Волдеморта. Теперь, с одной стороны, юный мистер Поттер не является крестражем, а с другой, является, и без существенного вреда или смертельного исхода избавить его от этой напасти невозможно. Ясно, незавидная участь. Тем не менее, Дельфина подалась вперед, начав перебирать книги на своем столе. Я поищу способы, само собой, не просто так. Понимаешь, в такой связи душ нет четкой разделительной черты между одним и другим, потому и попросту отрезать нельзя. Идеальный вариант, который мне видится, чтобы владелец осколка лично выбил его из тела, а на это способна только Авада. При этом важен настрой самого Гарри. Если он будет не согласен со смертью, это несогласие передастся и на осколок, и тогда либо они оба умрут, либо только Поттер. Так же работает и согласие. Поттер как бы соглашается и принимает смерть, а это передается осколку. Однако Авада способна выбить лишь одну душу из тела. Осколок, как и душа, обладает своим разумом и телом, а заклинание – штука простая и неприхотливая, неразборчивая. Задача Авады – выбить душу из тела, отрезая пути назад. Именно это и произойдет с осколком, ведь он, как бы, снаружи Поттера. Мы помолчали. Ужасно получается. Потому я и хочу найти способ извлечь крестраж. Мерзкая, все-таки, магия. Ладно, в сторону неприятные разговоры, вот тебе книги. Дельфина двинула в мою сторону стопку книг с парой рукописных блокнотов. Уделишь немного времени в мое отсутствие на их изучение. Хорошо. Ну, а сегодня тоже можешь отдыхать. Наверняка у вас на факультете устроят вечеринку. Вы же опять там будете? Возможно, пожала плечами Дельфина. Это забавно. Тогда, до скорых встреч. Взяв книги, я направился в гостиную, чтобы сложить их в сумку. Нечасто я оставляю ее у нас в комнате, но беспокоиться не приходится. Уизли усвоил урок и руки к ней больше не тянет. Чтобы не маяться бездельем, переоделся в школьную форму и посетил пару занятий, изрядно удивив этим однокурсников. Все уже привыкли, что я где-то самостоятельно занимаюсь, а встретить меня можно разве что в большом зале да на уроках зельеварения. А вечером в гостиной и впрямь закатили пирушку. Как и всегда, был тут слабый алкоголь, чай и соки, закуски, пироги и пирожные. Атмосфера была шумная и веселая, но если Гарри и Рон наслаждались всеобщим вниманием, то мы с Гермионой мирно сидели на нашем диванчике, рисовали схемы или обсуждали животрепещущие вопросы трансфигурации. Кстати, в этот вечер в наш угол переехали еще два дивана и стол, за которым Симус и Дин играли в шахматы, а Лаванда и Парвати с живейшим интересом обсуждали очередной выпуск «Ведьмополитена». Кажется, Гермиона оглядела собравшуюся компанию. «Мы начинаем обрастать товарищами». Я заметил. «Ха». Дин откинулся на спинку кресла. «Шах, хрен тебе», тут же сделал ответный ход Симус, а фигура его коня встала на дыбы, пронзив артистично завалившегося офицера Дина. «Я не знаю как, но ты жульничаешь». «Ничего подобного». Гермиона чуть-чуть толкнула меня плечом, устраиваясь поудобнее. «А почему ты начал общаться именно со мной?» «О, здравствуйте, женские вопросы». «Серьезно, ты просто была способна составлять осмысленные предложения больше, чем из пяти слов». «Эй». Симус в притворной обиде повернулся ко мне. «Вот это было обидно». Дин кинул в друга смятым в шарик фантиком. «Нечего тебе обижаться. Ты тогда только все взрывал и икал. Хотя, не сильно-то что-то изменилось». «Ах так», — ухмыльнулся Симус. «Войска. Повергнем черного мага. В бой». Его белые шахматные фигуры выпустили боевой клич и попросту смели одной волной черные фигуры Дина. «Знай наших». «Удивительно». Но эта простая сценка заставила всех нас засмеяться. Но несмотря на веселье, я начал обдумывать, как же поступить в третьем туре, как подготовиться, и какое же, черт побери, название у того проклятого кладбища. Нам, нет, мне нужен план. Глава 29. Комментарий к глава 29. В безработного киньте чеканной монетой. В общем, благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817 7600 2582 8777. Яндекс. 41001941197025. Официальное начало весны ничуть не изменило погоду. Хвойные леса вокруг Хогвартса все еще были темными, а подножные растения и травы не спешили тянуться к небу в полный рост. Как и всегда, лишь папоротники да разные морозостойкие растения тут и там пытались пробиться. И конечно же, куда без мха. Однако в мой распорядок дня Март внес свои коррективы. С отъездом леди Гринграсс наши с Гермионой тренировки приобрели более привычные темпы и форму, физическая подготовка, работа в запретной секции, домашние задания и отработка чар и заклинаний как по программе, так и просто различных полезных во всеразличных аспектах жизни, от быта до боя. Да, тренировались жестче, как в начале года, не стесняясь наносить друг другу легкие травмы, ну, если подставимся. Пару раз я честно попытался не попасть по девушке, дать некую скидку, но не потому, что она, девушка, а просто не желая наносить какой бы то ни было вред, но получил отповедь. Даже не думай меня жалеть, настаивала Гермиона. «Иначе это все не имеет смысла. Вред легкий, неприятный, больно, да, но мы же не убивающими заклинаниями друг в друга кидаем, и даже не серьезными проклятиями. Для них есть манекены. Да, Дельфина оставила нам своих големов с функцией самовосстановления. Им приходилось тяжело, и это без всякой темной магии. Мы разумно отказываемся от ее применения, хоть и знания имеются. Но опять же знания эти основываются на противодействии темной магии и методах лечения проклятий. Ни я, ни Гермиона не считаем свою психику достаточно сформировавшейся для работы с темной магией. Почему я так думаю и о себе? До сих пор мне не ясна степень влияния тела на разум, а значит до определенного возраста я буду по умолчанию считать себя формирующимся во всех планах организмом. Лучше перестраховаться, чем потом свихнуться. Рон и Гарри до сих пор притягивали к себе внимание многих гриффиндорцев, и если Поттера оно немного смущало, то Рон с удовольствием рассказывал о своих похождениях, даже не замечая, что слушают его не из-за благоговения перед героем-утопленником, а смеха ради, ведь его небылицы просто абсурдны, а события Тура и так все видели. Но похоже, травить байки он научился у Малфоя. Все-таки забавно, насколько они похожи своим поведением. Шестое Идрака. В первый воскресный день марта я пригласил Гермиону в Хагсмит, а судя по ее лицу, девушка собиралась сделать ровно то же самое. На выходе из замка к нам прибились Дин, Симус, Лаванда и Парвати, а по дороге в Хагсмит толпа обросла еще больше, прибавив к себе Падму, сестру Парвати с Рейвенкла, и пару ее однокурсников, в том числе и Гальдштейна, которого я давно уже не видел, ведь на занятия-то не хожу, а зелья у нас со слизеринцами. В общем, такой вот шумной толпой мы и ходили по Хагсмиду. Именно во время этой прогулки Гермиона решила, что лучший способ гулять вместе – идти под руку. Остальные кидали на нас хитрые взгляды, ухмыляясь. Посетили мы и Сладкое Королевство, и местный магазин волшебной одежды, которая являла собой не только зачарованный для практичности товар, но даже и с юмором в некотором смысле. Чего только стоили громко вопящие носки. Само собой, завершением такой прогулки стали посиделки в трех метлах. Вот почему дырявый котел не может быть таким же приятным местом, возможно, из-за контингента, кто знает. Несколько часов мы в дружной компании сидели, наслаждаясь сливочным пивом и различными сладостями, именно они хорошо шли под этот напиток. В общем, ничего необычного, но я не расслаблялся. Цель моего участия в турнире – победа. Однако это может быть сопряжено с некоторыми трудностями в лице портала на кладбище и возрождающегося Волдеморта. Самый простой план – появиться там вместе с Поттером и прикрыться от Авады щитом из крови. Однако, там будет не хвост и не факт, что будет применена именно Авада. В общем, много неясного. Помимо прочего, стоит, наконец, озаботиться крестражами Темного Лорда. Уничтожить крестраж в доме на Гримма, вспомнить, наконец, где находится особняк Гонтов с кольцом, хотя, вроде бы, он в той же деревне, где и дом Ридглов. Значит, стоит поднять какие-нибудь архивы, там же должно быть и кладбище. Вернувшись с прогулки в Хогвартс, я со школьной совой отправил письмо Найтам с просьбой по возможности выяснить что-нибудь о Томе Ридгле, что жил в начале века в какой-то захолустной деревеньке. Ответ пришел скоро и печальный. Никакой информации ни о каких томах Ридглах нет вообще ни в одном из реестров, и я должен 2000 фунтов, разошедшиеся на взятки ради этой информации. Печально. Если Дельфина придумает, как избавить Поттера от крестража, то останется вопрос с Нагайной, змеей Волдеморта. Если верить канону и тому, что Гарри видел сны от лица змеи, возможно, в ней уже крестраж. Была ли Нагайна на кладбище, не помню. Если вопрос не решится, то мне кажется неразумным оставлять лишь один крестраж, коим будет Поттер. Значит, возрождению быть. Это и хорошо, и плохо, как бы хреново ни звучало. Возрожденный Том, предсказуемый Том. Однако, если уничтожить все крестражи до возрождения, он все равно уже не отлетит на тот свет, у него есть какое-никакое, но тело. В общем, мои попытки как-то минимизировать жертвы могут привести к еще худшим последствиям. Даже устрани я все крестражи много раньше, оставался бы Поттер, и Волдеморт все равно был бы привязан к этому миру. Грохнуть парня просто так я бы не смог, а если бы и смог, то довольно долго меня терзали бы муки совести. Грохнуть какого-то бандита в Лютном, не вопрос. Хвоста, заслужил. Пятерку на Кубке мира, вопрос выживания и здоровья меня и окружающих. Но грохнуть просто парня, да, он растет не лучшим человеком, но какие его годы. Грохнуть парня, который просто мальчик Гарри, ну, это такое себе. Остается только надеяться, что Дельфина найдет способ, а я уже на кладбище приложу все силы к уничтожению Волдеморта. Если там будет змея, если нет, бессмысленно. В пятницу 11 марта, за завтраком в большом зале пришло особенно много почты, и мне в том числе. Конечно, меня бы не удивил пират с каким-нибудь очередным пакетом заданий или весточкой от Найтов, но тут была совсем другая сова, пусть и небольшая. «Кто пишет?» – спросила сидящая рядом Гермиона, сделав глоток тыквенного сока. «Довольно полезная и не очень мерзкая вещь, хоть и тыквы я не люблю». Посмотрев на конверт и проверив на сюрпризы, не обнаружил ничего особенного, кроме знакомой магической подписи «Леди Гринграсс». Вскрыл конверт и достал небольшое письмо красивым почерком. «Учитель пишет, не называя имени», — ответил я. «Будет только через пару дней. Появились какие-то интересные дела». «Да, значит, есть еще немного времени для привычного образа жизни», — важно кивнула Гермиона. В этот момент довольно громко заговорил Рон. «Он, что, проник в Хагсмит?» Гарри дернул парня за рукав, дабы тот сбавил громкость. «Они совсем не умеют хранить тайны». «Не может быть», — шокированно выдохнул Поттер. «Его поймают и в субботу узнаем», — кивнул важно Рон. Мы с Гермионой переглянулись и, пожав плечами, продолжили завтрак. «Получается, именно в эту пятницу Блэк будет в Хагсмиде». «Занятно. Тут становится предельно скучно. Слизеринцы не предпринимают никакой активности. Девочки еще не придумали достойную месть для них за платье. Псевдогрюм исправно всех учит, с ней плюется желчью, а Каркаров думает, что его метание никто не замечает и постоянно тычет меткой на левой руке в лицо Зельевару. Это значит, что Волдеморт набирает силу, а ведь еще нужно как-то обезопасить нарциссу, но та не бросит придурка Драка, а возиться с ним я желания не имею. Вот же казус какой, а тот наверняка сразу же пустит темного лорда на порог, стоит только он ему отправить записку новому лорду Малфою. Там уже он на уши присядет парню, и все. Какая же гора проблем от привязанности к людям. А ведь нарциссу я толком даже не знаю, а привязанность есть. У волшебников что? Какой-то особый импринтинг. Вместе с Гермионой я отправился на занятия. Просто от скуки. Нужны же и передышки в тренировках на износ, пусть и я себя ослабляю до уровня девушки. Последним в расписании были уроки зелий. Стоило только нашему факультету добраться до аудитории в подземелье, где уже дожидались начала слизеринцы, как незабвенный Драко со товарищами обратил внимание на меня и Гермиону. «О, смотрите, наши голубки идут!» – ехидно улыбнулся он, а остальные тут же угодливо засмеялись. «Завидуешь? Было бы чему. На вот, почитай!» Малфой небрежно кинул в меня журналом, а я телекинезом перехватил его в полете, без всяких рук, палочек и прочего. Аккуратно поднес к себе под удивленные взгляды остальных, провел ладонью, проверяя магией, чисто. Продолжая держать телекинезом журнал в воздухе, этим же телекинезом начал быстро его листать. Гермиона подошла поближе и, взяв меня под руку, тоже начала внимательно высматривать что-то, что могло привлечь внимание Малфоя. Нужную статейку мы нашли. Что там пишут? Подошли Симус с Дином. Говорят, что невзрачная Макглагринджера крутила меня амортенцией. А что же не Империя? Удивилась Гермиона. А то амортенция-то только сутки действует. Да кто тебя знает? Пожал я плечами, и под смешки наших товарищей и не такие уж и радостные взгляды слизеринцев, получил легкий тычок локтем в бок. Это еще не конец. Вижу, кивнула с улыбкой Гермиона. Милая и приятная четверокурсница Пенси говорит, что Гринджер страшила. Гермиона посмотрела на Пенси. Надо говорить, я не считаю ее привлекательной. Иначе, когда читатели увидят фотографии с бала, коих очень много, у них возникнет резонный вопрос, а не брехла ли это Паркинсон? Дверь кабинета открылась, явив нам Снипа. «Заходите», — коротко кинул он, и все ученики быстро расселись по местам. Мы заняли, как и всегда, первую парту, а журнал отложили в сторону. Ближе к середине занятия, когда зелье находилось на стадии выдержки, Гермиона решила продолжить разговор о журнале. «Интересно, как Скитер все узнает? Мне достоверно известно, что директор запретил ей тут появляться. Думаю, так же, как и Блэк в свое время, то есть, анимагия. Если ее форма достаточно мала, то она спокойно может проникнуть». Разговаривали мы шепотом и не отвлекаясь от зелья, да и профессор неслышимой тенью ходил где-то у задних рядов, выжидая ошибку Поттера или Уизли. «Это стоит обдумать. Я могу хоть на весь замок наложить нужные охранные чары, Но это требует времени. Это-то и я могу. Вопрос в другом. Почему это не сделали преподаватели? Тихий голос с ней пораздался за спиной. Не отвлекайтесь. Баллы он не снял. Вечером в гостиной, разместившись на диване и в очередной раз пристроив голову на коленях Гермионы, пока остальная недавно образовавшаяся компания усердно делали домашку за столом рядом, я тихо поведал девушке одну свою идею. «Хочу завтра проследить за Поттером и Уизли». «Зачем?» – отреагировала девушка, не убирая руки с моей шевелюры и не отвлекаясь от чтения своих же записей в блокноте. «Ну, ты же знаешь, мы родственники». «Знаю, твоя мама в девичестве Блэк». «Да, хочу посмотреть на него, как он сейчас. Он же беглец, все дела. Да и нужно легкое приключение». «Приключение, значит, я с тобой. Куда я без тебя?» С улыбкой устроился еще удобнее. Субботним утром я за пару секлей выкупил у старшекурсников небольшую сумку и зачаровал на незримое расширение. Одевшись для прогулки в черные штаны и водолазку, вышел в гостиную. Там уже ждала меня Гермиона в повседневной одежде для улицы. Джинсы, сапоги и желтая ветровка. Заметив меня и мой взгляд на джинсы, девушка улыбнулась. «Доброе утро. Не думаю, что этот день обойдется без забегов по местным оврагам, а прошлый опыт подобного говорит о неудобстве юбок». «Логично, не спорю. Полдня мы занимались различными не особо важными делами. Были на кухне, где я собрал знатную посылку Сириусу. Зачем? Да по доброте душевной. Заглянули к профессору Флитвику и поделились новыми расчетами и выводами. Профессор тоже в долгу не остался и дал нам раздобытую редкую книгу о различных магических схемах для нанесения на материалы. Изучим позже. Ближе к ланчу мы вернулись к гостиной факультета и, наложив на себя все мыслимые и немыслимые скрывающие чары, принялись ожидать выхода Рона и Гарри. Ждать пришлось недолго и мы даже не успели толком устать, как из гостиной появилась эта парочка и крайне заговорщически, вид имея подозрительный, они направились на кухню. По пятам за ними мы ходили около получаса. Они тоже собирались на улицу, и Гарри тоже собрал посылку Сириусу. Вместе мы вышли на улицу, где ярко светило солнце и было довольно жарко, и вместе же двигались до Хаксмида. При этом парни решительно не замечали слежки за собой. Они некоторое время шлялись по магазинам, но вот, покинув один из них, направились к краю деревни по главной улице, минуя магазин Дервиш и Бэнкс. Дома вокруг становились все реже, а торговых точек не осталось и вовсе. Мы держались от парней на некотором удалении, вдруг они каким-то чудом нас смогут обнаружить. В конце концов, парни покинули деревню и направились к горе, у подножия которой стоял Хаксмит. Тропинка становилась все уже, петляла, пока в конце не уперлась в оградку с лесенкой, на которую оперся передними лапами тощий черный пес с газетой в зубах. Гарри ему что-то сказал, а пес принюхался, радостно вильнул хвостом, развернулся и затрусил между кустов к каменистому подножию холма. Гарри и Рон перешли через ограду, направляясь следом. Мы также поспешили по их следам. Сириус в виде собаки вел их вверх по холму, сплошь усеянному камнями. Парни быстро выдохлись, и нам пришлось сбавить скорость, чтобы их не догнать ненароком. Погода, конечно, была жаркой, но мне было все равно, и судя по всему, Гермионе тоже. Путь наш закончился в расщелине, в которую забежал Сириус, а следом и Гарри с Роном. Мы немного повременили, и зашли следом. Прохладный темный грот, в дальнем углу которого сидел гиппогриф, привязанный к камню. Я не следил тогда за событиями, но похоже, Хагрид или сами парни всунули Блэку этого гиппогрифа еще в прошлом году. А может быть, Блэк и сам угнал животинку. Судя по тому, как удивленно пялились на животное Рон и Гарри, уже успевшие правильно поздороваться с животным, поклонившись, они были не в курсе. Сириус уже принял человеческий вид и с азартом жевал печеную курицу, что дал ему Поттер. Выглядел Блэк немногим лучше, чем в прошлом году. Такой же обросший и грязный, в серых лохмотьях. Дернув за ниточку условным сигналом, я развеял с нее трансфигурацию, и мы с Гермионой сняли с себя скрывающий комплекс чар, держа палочку наготове. При этом, что забавно, девушка на автомате начала постукивать кончиком палочки по своему виску, двигаясь легко, словно в ритме одного ведомого ей танца. Я же, держа палочку как указку, постукивая ладонь на уровне живота, готовясь в любой момент стрелять от бедра. Главное сдержаться и не побить их всех. При хорошем раскладе, можно будет извлечь пользу из этой встречи. Так-так, кто тут у нас, не смог сдержать легкое ехидство в голосе. Рон и Гарри резко подскочили и выхватили палочки. «Вы за нами следили!» — выкрикнул очевидный Рон. Сириус тоже вскочил и обратился в черного пса, грозно зарычав. «Экспелиармус!» — со всей душой выкрикнул Поттер. «Луч шел в меня, но я легко отразил его», взмахнув палочкой и поймав на щит самым ее кончиком. Луч отразился в Рона, тут же лишившегося оружия, а Гермиона быстрой связкой отправила в него ступифа и инкарцера, пока я не менее быстрой связкой обезоружил и связал Поттера. «Остынь», — с улыбкой сказал рычавшему на меня Сириусу, и отправил в гиппогрифа Сомнус, усыпляя хотевшие взбрыкнуть животное. «Мы тут так, на тебя посмотреть, себя показать». Демонстративно вкладывая палочку в ножны на рукаве, я снял с плеча сумку и протянул Сириусу. Гермиона же пару раз с улыбкой покружила вокруг. «Невероятно!» — играя роль, говорила она. «Это было слишком легко». Сириус в виде собаки осмотрел всех и вернул себе человеческий облик. «А, ты! Я даже не узнал тебя поначалу!» — улыбался Блэк. «Что в сумке?» «Запас еды. Незримое расширение с чарами хранения. О, подарки!» Сириус с радостью принял сумку. «Я люблю подарки. Но, может быть, расколдуете парней, и представишь юную леди, если они пообещают не делать глупостей. Рон, вон, вообще, особо буйный. А это моя подруга, Гермиона Грейнджер». Девушка присела в карикатурном Книксоне. «Они пообещают. Не так ли, крестничек?» Блэк вернулся на камень, на котором сидел, а связанный на полу Гарри недоуменно перевел взгляд с меня на Блэка и кивнул. «Герми, будь любезна». «Легко». Гермиона парой взмахов палочкой отменила связывающие заклятия с Гарри и Рона, попутно приводя второго в чувство. «Что?» — резко сел рыжий, начав оглядываться. «Ах вы!» — он попытался вскочить, но я придавил его телекинезом к земле. Без палочки телекинез не особо сильный, но пока еще слабому Рону хватило, чтобы сесть на пол. «Свои, Рон!» — улыбнулся ему Сириус, доставая из только что полученной сумки большой круглый мясной пирог, поставив рядом с собой. «Я так думаю». Сириус с очевидным аппетитом осмотрел пирог. «А то все крысы, да крысы». Рон бурча что-то сел рядом с Гарри и не сводил с нас взгляд. «Я же трансфигурировал из мелких камней диван, на который сел с Гермионой». Девушка, в свою очередь, поигрывала палочкой в руках, глядя на парней хищным взглядом. Рон поежился. «Ха-ха-ха», — зашелся лающим смехом Сириус. «Вы смешные, ребятишки. Не ладите? А чего с ним ладить?» Дующийся Рон обиженно копал пяткой землю. «Рону не нравится мое происхождение. Гарри не нравится то, что не нравится Рону. Единственный друг, как-никак. Правда, что ли?» Сириус удивленно посмотрел на Поттера. «Больше нет друзей?»